Ожидая появления Кефрии, Яни Хупрус нервничала и озиралась кругом. Как же здесь все изменилось с тех пор, когда Рейн приезжал сюда торжественно ухаживать за Малтой. Нигде ни пылинки, но мебель явно собирали по всему дому, смотря где что уцелело. Так что кругом стола, слегка шаткого, стояли все-таки стулья, а вот книги, занавеси, ковры, все те большие вещи и милые мелочи, придающие дому уют и жилой вид, все было начисто сметено ураганом пронесших событий. У Яни сердце сжималось, когда она думала о том, что пришлось вынести Вестритам. По существу у них отняли дом. То, что осталось, являло собой лишь голые стены. А ведь и она на своем веку кое-что повидала. Взять хоть обрушение подземного города, так долго служившего источником богатства населению Чищоб, и в опосредованном виде процветание самого Удачного. Так что и Трехогу предстояли впереди не самые лучшие времена. Другое дело, дом самой Яни относительно благополучно пережил свалившуюся напасть. У нее были запасы, и в Трехоге ее в целости и сохранности ждали картины на стенах, вышитое белье, драгоценности и обширный гардероб платьев. Никто дочисто не грабил ее, как Вестритов. От этого бедная Яни чувствовала себя форменной злодейкой. Она ведь явилась забрать то последнее, что составляло истинное богатство семьи, последнего, младшего сына. О причине вслух не говорилось, но эта причина ясно читалась на обросшем чешуями лице мальчика. Теперь он принадлежал Чищобам. Ни я не была тому виной, да ей бы и в голову не пришло умыкнуть дитя из семьи, а последнего уцелевшего сына и подавно. Однако к состраданию и невольным мукам совести властно примешивалось торжество. Уж очень ей хотелось увести Сельдена с собой в Трехог. У нее в доме появится новое дитя, вот уж поистине всем сокровищем сокровище. Если бы еще счастье не приходилось достигать ценой несчастья друзей, ну, с этим уж ничего не поделаешь. Она оглянулась, услышав негромкий шорох сандалий. Первой в комнату вошла Кефрия, за ней Роника и, наконец, Рэйч. Сельдена с ними не было. Ну что ж, хорошо. Яни имела в виду сделать Кефрии одно предложение, и лучше заняться этим, пока та еще не попрощалась с сынишкой. Не так будет явствовать торговый душок. Женщины обменялись рукопожатиями, и Яни обратила внимание, что ладошка Роники как будто стала еще бесплотней. Зато Кефрия выглядела более чем когда-либо сосредоточенной и серьезной. Ничего удивительного, просто жизнь шла своим чередом. Чашечку чаю предложила Кефрия, совсем как когда-то. Но тут же с нервным смешком повернулась к Рэйч. В смысле, если у нас вообще есть чай или какая-нибудь замена чая. «Сейчас что-нибудь соберу заварить», — улыбнулась служанка. «Вполне сойдет просто горячая водичка, а то снаружи больно уж холодно», — заверила их Яни. «И что понадобилось разразиться такой морозной зиме, когда нам и без нее не сладко?» Они поговорили о тяготах нынешней зимы, посочувствовали друг дружке. Потом Рэйч появилась с чайником, и Роника избавила их от необходимости перетирать вежливую чепуху. «Что ж», — сказала она, — «давайте прекратим притворяться, будто не знаем, что привело сюда Яни». Она пришла за Сельденом, который уедет с ней в Чищобы сегодня ночью, когда уйдет Кендри. «Я знаю, что таково было желание самого Сельдена, и что Кефрия с ним согласилась, но...» Докончить фразу Ронике не хватило мужества. Голос все-таки задрожал и охрип. «Но меня жуть берет при мысли, чтобы потерять Сельдена. Хотела бы я избавить тебя от таких опасений», — проговорила Яни негромко. «Не надо говорить о потерях. Скажем лучше так, он на некоторое время уезжает со мной, ибо полагает, что долг зовет его помочь нам в наших трудах. Еще потому, что Чищобы отметили его, сделав своим. Но это обстоятельство ни в коей мере не отнимает у него права зваться Вестритом. И еще я надеюсь, что в недалеком будущем жители Удачного и Чищоб будут ездить друг к дружке часто и без помех». Никто на это не возразил, и я не продолжала. «Хочу также сказать, что я сюда явилась не только ради мальчика. Я привезла вам сразу два предложения. Одно от совета Чищоб, и второе от себя лично». Договорить она не успела. Открылась дверь, и в комнату вошел Сельден. «Я готов», — — объявил он с нескрываемым удовольствием. Он втащил через порог объемистый парусиновый мешок и обвел взглядом сидевших за столом женщин. Потом спросил: «А вы что так притихли?» Чешуйки на его скулах переливались в свете огня. Никто ему не ответил. Яни поудобнее устроилась на стуле и взяла в руки поданную Рэйч чашку. Не спеша отпила, пользуясь моментом, чтобы привести мысли в порядок. Напиток в чашке приятно отдавал мятой и пряными корешками. «Чай замечательный!» — искренне похвалила она, ставя чашку на стол и обводя взглядом обращенные к ней лица. Она отметила, что Кефрия подняла чашку, но к чаю не прикоснулась, а Роника даже и чашку не взяла. И Яни вдруг вспомнила об упущенном. «Я, Яни Хупрус, из семьи Хупрусов, старинных торговцев, жителей дождевых чащоб, принимаю ваше гостеприимство, ваш кров и ваше застолье. Я помню и храню все обеты, что истори связывают нас удачной и дождевые чащобы». Произнеся эту ритуальную фразу, она вдруг ощутила, как глазам подступили слезы. Вот так правильно. Она вновь обозрела стол и увидела в глазах вестритов отблеск ответного чувства. Роника с Кефрией проговорили хором в унисон: «Мы, Роника и Кефрия Вестрит, из семьи Вестритов, старинных торговцев Удачного, рады предложить тебе наш кров и наше застолье. Мы также помним и храним все обеты, что истори связывают нас, дождевые чащобы и Удачный». Тут Кефрия удивила всех, решив в одиночку продолжить: «И это касается нашего частного соглашения, относящегося к живому кораблю проказницы, совместному творению наших семей, равно как и к надежде, что наши семьи породнятся путем брака Рейна Хупруса и Малты Вестрит». Она глубоко вдохнула и выдохнула, так что голос, если и дрожал, то лишь едва заметно. «В знак упомянутой связи между нашими семьями, связи глубокой и тесной, я передаю тебе своего младшего сына Сельдона Вестрита, дабы стал он приемным родичем семьи Хупрусов из дождевых чащоб. Сим возлагаю на тебя обязанность вполне обучить его обычаям вашего народа». Да, вот теперь все было воистину правильно. Пусть все осветит старинные обычаи. Даже Сельден вдруг сделался как будто выше ростом, чем только что был. Он опустил на пол свой мешок и вышел вперед, чтобы ухватить за руку мать и серьезно спросить: «Я тоже должен что-то сказать?» Я не протянул руку. «Я, Яни Хупрус, из семьи Хупрусов, старинных торговцев, жителей дождевых чащоб, всем сердцем приветствую Сельдена Вестрита как нового приемного родича моей семьи, которого надлежит обучить обычаям моего племени. Мы станем радоваться ему, как своему кровному сыну, если он сам того пожелает». Сельден не выпустил материной руки, являя тем самым мудрость, взрослую не по годам. Он просто дал Яне свою свободную руку, откашлялся и произнес: «Я, Сельден Вестрит, из семьи старинных торговцев Вестритов, всячески желаю, чтобы меня усыновила семья Хупрусов, живущая в дождевых чащобах». Оглянулся на мать и добавил: «И я обещаю прилежно учить все, что мне станут преподавать». «Ну, таким образом, сделка заключена». «Сделка заключена», — тихо отозвалась Кефрия. Яни посмотрела на загрубелую маленькую ладонь, лежавшую в ее руке. Кругом ногтей тоже начали появляться чешуйки. «Да, мальчик скоро очень сильно изменится, а значит, оно только к лучшему, что он уедет в чащобы. Там люди не привыкли коситься на подобные перемены во внешности». На какой-то миг Яни даже задумалась о том, как отнесется к Сельдену ее младшая дочь Кис. Она ведь всего на несколько лет старше его. Собственно, почему бы им и не соединить в будущем свои судьбы? Право же, в подобном браке не будет ничего необычного. Впрочем, Яни сразу оставила мысли о личных выгодах. Она подняла глаза и встретила взгляд Кефрии, совершенно несчастной. И Яни сказала: «А почему бы тебе тоже не поехать со мной, Кефрия? И тебе, Роника? В самом деле, перебирайтесь в Трехок. Не могу обещать, правда, что там будет намного легче, чем здесь, но вместе всегда проще. Я знаю, с каким нетерпением вы ждете новостей о Малте, Но ведь и я очень жду возвращения драконицы. Вот и стали бы ждать вместе. Но Кефрия лишь медленно покачала головой. «Я почти всю жизнь провела в ожидании, Янни», — сказала она. «Пожалуй, хватит с меня. К тому же удачнинский совет. Надо все время теребить и подталкивать, чтобы он что-нибудь делал. И я одна из тех, кто не дает ему впасть в спячку. Я не могу ждать, пока кто-нибудь другой приведет город в порядок. Я обязана день за днем следить, чтобы все поступающие жалобы должным образом рассматривались». И она посмотрела на сына. «Мне жаль, Селде». Он ответил озадаченным взглядом. «Жаль? Тебе жаль, что ты исполняешь свой долг?» «Мама, но я же с тебя беру пример», отправляясь в Трехок. «Я по той же причине еду туда, по которой ты остаешься». И он даже сумел ободряюще улыбнуться. «Ты вот отпустила меня, а теперь я тебя отпускаю. Потому что мы торговцы из старинной семьи». И вот тут с лица Кефрии внезапно пропало ужасное напряжение, так как если бы ее душа вдруг очистилась от какого-то неимоверного греха. Она глубоко с облегчением вдохнула и выдохнула, потом тихо сказала «Спасибо, Селден». В наступившей тишине подала голос Роника. «Мне тоже необходимо остаться», — сказала она. «Покуда Кефрия в нашей семье носит титул торговца, я должна присматривать за прочими нашими интересами. Дело в том, что не только наш дом подвергся осквернению и грабежу. У нас есть и другие владения, и ни одно из них беда не обошла стороной. Так что, дабы совсем не потерять их, я должна действовать безотлагательно. Нужно немедленно нанимать рабочих, которые согласятся трудиться за долю в будущем урожае. Ведь рано или поздно настанет весна, сады и виноградники дадут новые побеги. Так оно и будет, и нужно загодя обо всем позаботиться». Яни покачала головой и чуть улыбнулась. «Примерно такого ответа я от вас и ждала», — сказала она. «Да и на совете Чищоп мне говорили о том же, когда я рассказала им о моих планах». Кефрия недоумевающе нахмурилась, потом проговорила: «Не пойму, какая печаль совету Чищоп до того, как мы с матерью ответим на твое любезное приглашение». Яни все-таки утаила часть правды. А именно, совет Чищоп не меньше ее самой жаждал заполучить юного Селдена Вестрита. Умолчав об этой малости, она выложила все остальное. «Они весьма и весьма не отказались бы от твоих услуг, Кефрия Вестрит. Однако, чтобы работать в полную силу, тебе, видно, в самом деле придется остаться в удачном». «Мои услуги?» «Какие услуги?» — изумилась Кефрия. «Ума не приложу. Чем я могла бы быть им полезна?» «Ты, наверное, забыла или не придала особого значения тому, о чем говорила в твой последний приход на наш совет. Зато они не забыли. Помнишь, ты твердо собралась рискнуть жизнью ради блага всех торговцев, отправившись в охваченный волнениями удачный? Знала бы ты, как это всех нас вдохновило. По счастью, положение дел тогда изменилось до того быстро, что твоя добровольная жертва осталась невостребованной. Однако на совет произвели глубокое впечатление и твоя готовность рискнуть головой, и удивительно ясное понимание происходившего. И вот теперь, когда в воздухе пахнет неслыханными переменами, совету Чищоп как никогда нужен официальный представитель в удачном. Знаешь, когда такие торговцы, как Полс, Кевин и Лорик, сходятся во мнениях, это дорогого стоит. А они сошлись на том, что лучше тебя представителя нам не найти. Так что можешь вообразить, что за впечатление ты тогда на них произвела». Бледные щеки Кефрии даже слегка порозовели. «Но торговцы из Чищоп всегда имели полное право говорить на совете удачного, точно так же, как и удачнинские торговцы на вашем совете. На что вам нужен представитель, да еще такой, как я?» «Вот уж позволь не согласиться с тобой. Нынче все так быстро меняется. Уже поэтому наше сообщество должны общаться и сотрудничать гораздо теснее, чем когда-либо в прошлом. Почтовые птицы способны переносить лишь коротенькие записки, да и те не мгновенно. Корабли заняты охраной побережья от колсидийцев, поэтому плавание по реке затруднено. Вот тебе лишь некоторые причины, по которым нам, как никогда, необходим дружественный голос в вашем совете. Голос человека, знакомого с нуждами и чаяниями народа Чищоп. и мы полагаем, что лучше тебя нам никого не найти. Твое семейство и так уже связано с нами тесными узами. Ты, конечно, будешь по возможности советоваться с нами, но возникни нужда в немедленном решении, мы вполне доверяем его принятию тебе». Кифрия все еще колебалась. «Ну, почему не отправить в Удачный кого-нибудь из ваших?» — спросила она. «Потому что у них те же, что и у тебя с матерью, причины держаться поближе к дому в нынешние неспокойные времена. А кроме того, ты во многих отношениях и сама теперь одна из нас». «Да все будет хорошо, мама!» — неожиданно встрял юный Сельден. «Твой голос здесь и драконице непременно понадобится, когда она прилетит. Кто, как не ты, втолкует Удачному, что ей надо будет всячески помогать, соглашение там, не соглашение?» Яни с удивлением посмотрела на своего будущего воспитанника. В комнате было вполне светло, и тем не менее глаза Сельдена светились радостным возбуждением, в самом что ни на есть прямом смысле слова. «Но Сельден», — мягко предостерегла она, — «может случиться и так, что интересы драконицы разойдутся с намерениями как Удачного, так и Чищоб». «Ну, этого можно не бояться», — заверил ее мальчик. «То есть я понимаю, вам трудно поверить, что я действительно знаю, что к чему. Но, в общем, то, что я знаю, оно простирается за пределы моей памяти, в другое, давно прошедшее время. Я видел во сне город, о котором рассказывала Тинталья. Он был так великолепен, что и представить себе невозможно. С косариком. Даже Фрингонг сравнивать было смешно». «Какой косарик?» — оторопело переспросила Яни. «И этот Фрингонг?» «Фрингонг — это город старших, погребенный под Трехогом. Так он назывался на их языке», — деловито пояснил мальчик. «А косарик — это тот город, который вы раскопаете для Тинталья. Там вы найдете хоромы, чья роскошь соответствует великолепию драконов. Например, в звездном зале вы обнаружите пол, украшенный камнями, которые вы называете кристаллами огня. Их расположение составляет зеркало звездного неба, каким оно бывает в дни праздника кануна весны. А еще там есть лабиринт с хрустальными стенами. В этих стенах отражаются сны и мечты посмевшего войти внутрь. Ходить по его закоулкам значит лицом к лицу встретиться с собственной душой. Они называли его «радугой времени», ибо всякий, сумевший пройти лабиринт насквозь, кажется, делал это своим особым путем. В общем, этот город полон чудес, и нет ничего невозможного в том, чтобы вернуть их под солнце». Голос Сельдена постепенно умолк. Мальчик глубоко дышал, глядя куда-то вдаль, за рамки этого мира. Взрослые обменялись взглядами поверх его головы. Неожиданно Сельден заговорил снова. «Драконы принесут нам богатство, неизмеряемое ни в каких деньгах. Произойдет настоящее пробуждение мира. Человечество слишком долго жило в одиночестве и успело впасть в неумеренную гордыню. Возвращение драконов уравновесит наше честолюбие и наш разум». И он рассмеялся. «Нет, конечно, их не назовешь совершенными существами. О, нет. Но тем-то мы и ценны друг для друга, мы и они. Обе расы точно в зеркале показывают друг дружке меру наглости и тщеславия. Видя, как другие существа начинают примериваться к главенству в этом мире, мы поймем всю тщету наших собственных притязаний». За этими словами последовало молчание. Удивительные мысли, только что высказанные пареньком, как нечто само собой разумеющееся, эхом отдавались в головах взрослых. Я не подумала о том, что и слова, употребленные Сельденом, и его интонации были совершенно не детскими. Проявлялось ли это влияние драконицы? И если так, то что же во имя Са они выпустили на белый свет? «Вас гложет сомнение», — ответил Сельден на ее непроизнесенную мысль. «Но вы все сами скоро увидите. И убедитесь, что благополучие драконицы в самых что ни на есть интересах как для Удачного, так и Чищоб». «Ну, в конце концов, — выговорила Яни, — в этом отношении мы вполне доверимся твоей матери, коль скоро она будет нас представлять». «Тяжкую ответственность ты хочешь на меня возложить», — пробормотала Кифрия. «И это мы полностью осознаем», — ничуть не смутилась Яни. и вполне понимаем, что столь трудная работа ни в коем случае не должна совершаться бесплатно». Она чуть помедлила. «Правда, поначалу, пока не восстановится торговля с внешним миром, мы вряд ли сможем предложить тебе деньги. Боюсь, некоторое время у нас будет самый простой обмен». И она обвела взглядом комнату. «Для начала мы с готовностью поделились бы домашней утварью. Вот уж чего у нас поистине хватает. Как, по-вашему, мы смогли бы договориться?» В глазах Роники затлел отблеск надежды. «Наверняка сможем», — тотчас ответила Кифрия, рассмеялась и добавила, даже не сообразить сразу, с чего бы список начать. «Все сразу требуется». Яне тоже заулыбалась, она была очень довольна собой. Она-то боялась, как бы Вистритам не показалось, будто она покупает у них Сельдена, а получилось, что она заключила удивительно удачную сделку. Такую, когда обоим торговцам кажется, будто именно он выговорил для себя главную выгоду. «Давайте же прикинем, в чем вы нуждаетесь острее всего», — сказала она. И положила руку Сельдену на плечо, очень постаравшись, чтобы жест не выглядел собственническим. «Приедем в Трехок, и кто, как не Сельден, поможет мне выбрать вещи, наиболее для вас подходящие».